Яблоки Гесперид. Агата Кристи. 11-й рассказ из цикла «12 подвигов Геракла». Эркюль Пуаро внимательно вглядывался в лицо человека, сидящего напротив, за большим столом красного дерева. Благородный лоб, решительная линия нижней челюсти, четко очерченный рот, мечтательный и в то же время проницательные глаза. А когда его взгляд упал на тонкие руки исключительно изысканной формы, которые лежали на столе, он понял, почему Эмери Пауэр снискал славу великого коллекционера. О нем слышали по обе стороны Атлантики, как о крупном знатоке произведений искусства. Страсть к искусству шла у него рука об руку с не менее сильной страстью к истории. Для него мало, чтобы вещь была только красивой, она должна иметь историческую ценность. Эмери Пауэр заговорил спокойным, негромким, отчетливым голосом, который казался значительнее, чем иные более звучные голоса. «Вы сейчас, я знаю, не берете слишком много дел». Но, думаю, за это возьметесь. Значит, оно очень большой важности? Оно важно для меня. Пуаро продолжал вопросительно смотреть на собеседника, напоминая своим видом восточного монаха в состоянии медитации. Дело касается розыска произведения искусства, если быть совершенно точным, золотого чеканного кубка времен Возрождения. Говорят, из него пил папа римский Александр VI, Родриго Борджиа. Иногда он предлагал выпить из него дорогому гостю. Этот гость, мистер Пуаро, обычно умирал. «Прелестная история», — пробормотал Пуаро. «Путь этого кубка всегда связывается со злом. Не раз его похищали. Чтобы овладеть им, совершено убийство». Кровавый шлейф тянется за ним через века. Из-за его собственной ценности или по другим причинам? Его собственная ценность, несомненно, работа исключительная. Он сделан Бенвенуто Челлини. На нем изображено дерево, обвитое усыпанной драгоценными камнями змеей. А яблоки на дереве сделаны из зеленых изумрудов необыкновенной красоты. Пуаро тихо спросил с очевидно пробудившимся интересом. «Яблоки?» «Изумруды поразительной красоты, так же, как и рубины на теле змеи. Но, разумеется, истинная ценность чаши в ее историческом прошлом. Ее выставил для продажи на аукционе в 1929 году маркиз де Сан-Вератрино. Коллекционеры бешено набавляли цену, и в конце концов я гарантировал сумму, ну, в случае покупки, в 30 тысяч фунтов. Брови Пуаро поднялись. Сумма действительно значительная. Маркизу де Сан-Вератрино повезло. Если мне по-настоящему нравится вещь, мне нравится и платить за нее, мистер Пуаро. Эркюль Пуаро негромко заметил. «Вы не слышали испанскую присказку? Люди, — Бог сказал, — платите, и то, что нравится, берите». Финансист нахмурился, легкий отблеск гнева появился в его глазах. Он холодно сказал, «Вы, оказывается, философ, мистер Пуаро». «Я нахожусь в возрасте раздумий, месье». «Несомненно, но раздумьями мой кубок не возвратишь». «Вы так полагаете?» «Я полагаю, здесь нужны действия!» Эркюль Пуаро безмятежно проговорил. «Масса людей делает ту же самую ошибку. Но, прошу прощения, мистер Пауэр, мы отклонились от сути данного дела. Итак, вы купили кубок у маркиза де Сан-Вератрино?» «Правильно. А теперь я должен рассказать, как его украли». Прежде чем он фактически перешел в мои руки. Как же это случилось? Дворец маркиза подвергся бандитскому взлому в ночь аукциона, и 8 или 10 предметов исключительной ценности украли, в том числе и этот кубок. Как это произошло? Пауэр пожал плечами. Полиция, разумеется, расследовала дело. Ограбление, по их заключению, сделано известной международной шайкой воров. Двоих из их числа, француза по имени Дубле и итальянца Рикаветти, поймали и судили. Некоторые украденные вещи были обнаружены. Но не кубок Борджия. Но не кубок Борджия. В ограблении участвовало, насколько могла выяснить полиция, 3 человека. 2 – те, которые я только что назвал, а 3-й – ирландец по имени Патрик Кесси. Этот громила является главным вором-специалистом в банде. Говорят, именно он должен был выкрасть вещи. Дубле был мозгом, он спланировал налет. Рикаветти сидел за рулем машины, ждал внизу товар, который должны были ему спустить. А украденные вещи, их разделили на части? Возможно, но с другой стороны обнаруженные и возвращенные предметы оказались наименее ценными из всех украденных. Кажется вероятным, что наиболее знаменитые и эффективные срочно вывезли за границу. А что относительно этого 3-го, Кесси? Он никогда так и не предстал перед правосудием? В прямом смысле никогда. Он был уже не молод, мышцы одряхлели. Спустя 2 недели он упал с 5-го этажа здания и скончался на месте. Где это было? В Париже. Он намеревался ограбить дом банкира и миллионера Дювалье. И кубок с тех пор ни разу не видели. Совершенно верно. Его никогда не выставляли на продажу? В этом я абсолютно уверен. Могу сказать вам, за этим следила не только полиция, но и мои частные агенты. А что с деньгами, которые вы уплатили? Маркиз, очень пунктуальный человек, сразу же предложил вернуть их мне, так как чашу украли из его дома. Но вы отказались? Да. Почему? Скажем так, потому что я предпочитал держать поиски кубка в своих руках. Вы имеете в виду, что если бы взяли назад деньги от маркиза, тогда в случае обнаружения кубка он бы оказался его собственностью, в то время как сейчас кубок по закону ваш? Совершенно верно. Что все-таки давало вам повод вести себя таким образом? Эмери Пауэр с улыбкой ответил. Я вижу, вы уловили изюминку, мистер Пуаро. Это просто. Я думал, что знаю, у кого действительно находится кубок. Очень интересно. И кто же это? Сэр Робин Розенталь. Он не только коллекционер, но в то же время был моим личным врагом. Мы выступали конкурентами в нескольких деловых предприятиях, и везде я оказывался впереди. Наша вражда достигла кульминации в соперничестве за обладание кубком Борджия. Каждый непременно хотел его иметь. Это уже становилось делом чести. Наши нанятые уполномоченные набавляли цену друг против друга на аукционе. И ставка вашего, в конце концов, позволила гарантировать покупку сокровища? Не совсем так. Из предосторожности у меня там находился еще один агент, якобы уполномоченный парижского бизнесмена. Ни один из нас, как вы понимаете, не захотел бы уступить другому. Но позволить 3-му приобрести кубок с надеждой, затем в спокойной обстановке перекупить его – это совсем другое дело. По существу, небольшой обман. Совершенно верно, небольшой обман. Который прошел успешно, и сразу же после аукциона сэр Робин обнаружил, как его надули. Пауэр улыбнулся. В улыбке промелькнул намек того былого удовлетворения. «Теперь мне все ясно», — сказал Пуаро. «Вы понимали, что сэр Робин, ни за что не желая проигрывать, сам нанял воров?» Эмери Пауэр поднял руку. «Эй, нет, не так грубо. Дело представлялось таким образом. Вскоре после кражи сэр Робин купил бы некий кубок неустановленного происхождения периода Ренессанса. описание которого было бы хорошо известно полиции, кубок никогда бы не появился для обозрения. Вы думаете, для сэра Робина было бы достаточно только сознавать, что он им владеет? Да. Более того, если бы я принял предложение маркиза вернуть мне деньги за кубок, тогда сэр Робин мог бы заключить с ним позже частную сделку, что позволило бы ему свободно владеть кубком. Затем Эмери Пауэр добавил: «Но мое пребывание в состоянии законного владельца кубка все еще оставляет открытой возможность легального обнаружения принадлежащей мне собственности». «Вы хотите сказать, — прямо спросил Пуаро, — что могли бы пойти на то, чтобы украсть кубок у сэра Робина?» «Не украсть, мистер Пуаро, а только вернуть свою собственную вещь. Но, как я заключаю, все безуспешно». «Для этого имелась слишком веская причина. У Розенталя кубка никогда не было». «Откуда вы знаете?» «Недавно произошло объединение нефтяных интересов. Интересы Розенталя и мои теперь совпадают. Мы коллеги, а не враги. Я откровенно рассказал ему о предмете, но он сразу уверил меня, что кубка у него никогда не было». «И вы ему поверили?» «Да». Пуаро задумчиво сказал: «Тогда в течение почти 10 лет, как говорится в Англии, вы лаяли не на то дерево, где сидела белка?» «Да», — горько ответил коллекционер. «Именно этим я и занимался». «А теперь все надо начинать сначала?» Собеседник кивнул. «И поэтому я здесь?» «Я как раз та собака, которую вы пускаете по остывшему следу, совершенно остывшему следу». Эмери Пауэр холодно сказал: «Если бы дело было легким, мне не нужно было бы посылать за вами. Конечно, если вы считаете, что невозможно...» О, он употребил нужное слово. Эркюль Пуаро выпрямился и не менее холодно ответил: «Для меня не существует слова «невозможно», месье. Важно лишь, интересно мне дело или нет». Эмери Пауэр снова улыбнулся. «Здесь есть интерес. Вы можете назвать свою, любую цену». Маленький мужчина посмотрел на крупного и тихо сказал: «Неужели вы так жаждете иметь это произведение искусства?» «Уверен, что нет», — Эмери Пауэр ответил. «Считайте, что я так же, как и вы, не принимаю поражения». Эркюль Пуаро склонил голову. «Да, в этом смысле я могу понять».